широкие ступени, а по углам стоят крытые беседки с тонкими колоннами. Они отражаются в тихой изумрудной глубине. Около пруда большая платформа из каменных плит. На платформе, на многих-многих колоннах, стоит сразу второй этаж под сводчатой каменной крышей. Там библиотека. Под ней, между колоннами, мраморная низкая платформочка, вроде скамеечки, а на ее поверхности высечены углубления в форме следов человеческих ног, пары мужских и пары женских. Это считается следами стоп Махараны и его любимой Махарани. Люди приходят, сбрасывают у входа под колонны обувь, почтительно приближаются, сложив ладони к этим следам, бросают на них лепестки цветов, сыплют красный порошок. Спросите у них, считают ли они Махарану равным Богу. Ответят, что нет, не считают. Любили ли они его, когда он правил здесь? Был ли он добр к ним? Нет, но все же он правил ими. Он был, значит, как отец им. Махарану следовало почитать, как же его забыть? Так создаются в Индии бесчисленные мелкие культы следов стоп реальных, мифических или обожествленных личностей. Их великое множество в стране, изображений таких следов. К ним приходят на поклонение, даже не зная часто, кому их приписывают. Религиозное чувство народа издавна приняло такой характер, который позволяет одновременно почитать огромное множество богов и, больше того, прибавлять к этому множеству любое количество новых объектов почитания. Так, в Гвалиоре, название так как Альвар, Гвалиор, есть храм Матери Махараны. Это настоящий храм, при котором есть и жрецы. В нем беломраморное изваяние сидящей женщины, которое воспринимается как изображение Деви, то есть богини. Он весь из резного мрамора, белый с темной зеленью парка. Люди приходят молиться, платят жрецу, кладут к подножию изваяния цветочные гирлянды. Это тоже вполне реальный сложившийся культ. И сколько их, таких культов? Когда едешь по Раджастхану, всюду вспыхивают, как белые розовые факелы, небольшие храмы из мрамора и песчаника, и беседки в парках при дворцах, и сами дворцы. Как будто они сами собой возникли, подобно сталагмитам из этой каменной земли. И стоят они всегда удивительно красиво. Смотришь, не насмотришься. Каких только чудес из камня не создавали раджастханские труженики, работавшие под солнцем, прикрыв бедра лоскутом ткани и навернув на голову свои огромные тюрбаны. Ходили, ходили они из покорения в покорение, взад-вперед, нося на головах плоские корзины с землей, песком и камнями, сидели, скорчившись на земле, стучали молоточками, резали резцами каменные плиты. Незаметным для окружающих, скромным был их труд, а в результате этого труда становились реальностью и навеки утверждали свою красоту, строение такой гармонии, многообразия и выразительности, что теперь только не имеешь, глядя на них. Есть вблизи Альвара озеро, называемое Селизер. Приехали мы туда к ночи и остановились во дворце над озером, который, по примеру других дворцов, стал теперь отелем. Как он стоит, как он смотрится в озеро, этот дворец, какой он небольшой, симметричный, вместе с тем разный в каждом уголке. Чудесный образец раджпутской архитектуры. Сквозь тонкие колонки его беседок над водой мы смотрели, как догорал закат за горами, и умирал его отблеск в воде. Потом пошли к табльдоту ужинать, а когда вышли опять на террасу, то все уже охватила ночь. Глубокая, черная, звездная ночь, которая падает в Индии сразу, как только скрывается солнце. Воды совсем не было видно. Ни отблеска, ни ряби, ничего, что выдает ее присутствие. Но зато в неровную впадину между горами были насыпаны звезды, сиявшие под нами в черной пустоте. И над нами, и под нами, как в космы.